Девушка пыталась освободить свои руки, старалась пересилить меня и оттолкнуть. Но, при этом, она активно отвечала на поцелуй. Наши языки сплелись, лаская друг друга. Но, если для меня это было больше похоже на страстный танец, то для Руми это была борьба, в которой она хотела победить. Какие там свидания, ухаживания? Мирука слишком дикая для всяких подобных глупостей. И она была возбуждена не меньше моего. Когда я опустил ладонь на грудь девушки, она подалась вперед, словно бросая вызов. При этом она крепко обхватила меня ногами, фактически повиснув на мне. Конечно, она пыталась зажать меня посильнее, кому-то другому такие объятия ножками могли пару костей поломать, но лично мне, в целом, было даже приятно. У нее классные ноги. Решив идти дальше, я опустил руки крольчихи себе на плечи, после чего перестал их удерживать. Вместо этого я подхватил ее и отступил от стены вместе с вцепившейся в меня девушкой. Не прекращая поцелуй, она воспользовалась тем, что ее руки теперь были свободны, и силой сжала меня в своих железных объятиях. Ткань моего костюма аж заскрипела от натуги. Хоть я и был гораздо сильнее, Руми заставляла меня бороться с ней. Это были какие-то безумные дикие ухаживания, которые она мне навязала. Но, тем не менее, меня это неожиданно сильно увлекло. Повалив Мирука на диван, мы продолжили целоваться уже на нем, но теперь я еще и поглаживал девушку, изучая изгибы ее тела. Она тоже не осталась в долгу и начала жадно меня ощупывать через костюм. Хоть он и толстый, но достаточно облегающий. Конечно, это не совсем то, но тоже приятно. Вообще, было в этом что-то интригующее, то, что мы делали это в своих костюмах. Руми начала покачивать бедрами, потеревшись промежностью о тот набухший бугорок на моих штанах, и вдруг вспомнил, что презервативы у меня в кармане тех штанов, которые в кейсе. Подожди, прерываю поцелуй. Хотя, крольчиха совсем не хочет перерыва и продолжается впиваться в мои губы поцелуем, пытаясь прижать меня к себе крепкими объятиями. Но, я легко ее пересилил и вырвался из хватки героини. «Что ты?» – нахмурила она бровки. Но не успела девушка как следует возмутиться, а я уже вернулся обратно. Когда надо, я могу быть очень быстрым. Я даже дверь спортзала запереть успел. Хоть в офисе сейчас почти никого уже нет, да и те, кто остался, вряд ли сюда заглянут, но, чисто на всякий случай. И теперь, нависнув над девушкой, я быстро отсоединил крепления, соединяющие верхнюю и нижнюю части моего костюма вместе. А ты быстро. А зачем медлить? Когда я снарядил своего напарника, Мирука попыталась воспользоваться моментом неожиданности и повалить меня, но я был готов к такому. Снова опрокинув ее обратно на диван, я придавил девушку своим телом и, на ощупь, оттянул часть ее костюма, что скрывало сладкую кроличью норку. «Тогда давай, вставляй уже!» Крепко обхватила меня рукой Мирука. Могла и не упрашивать. Хмыкнул я и вошел, быстро и резко. Крольчиха не хотела заниматься любовью, она хотела трахаться. Быстро и сильно. Она сразу же начала двигать бедрами. Я не собирался отставать и продолжил долбиться в ее киску быстрее. Это был даже не секс, а животное спаривание. Мы жались друг к другу как можно крепче и дико трахались. НГХ. Приглушенно взвыла крольчиха от оргазма. Она старалась не кричать в голос, чтобы нас никто не услышал, но даже не думала успокаиваться и продолжала трясти тазом, не замедляясь. Помимо этого она вздрагивала от удовольствия, но не давала мне даже возможности сменить презерватив после того, как и я кончил. Не меняя позы, мы продолжали дико сношаться. Она была хороша. 5 раз подряд. Только после стольких оргазмов крольчиха начала немного успокаиваться. Нет, она даже не думала прекращать, ведь даже 10 минут не прошло. Она все еще была полна сил и сексуальной энергии. Просто Мирука перестала так явно бороться за лидерство и признала, что сейчас веду я. Презерватив был переполнен, и его, все равно, надо было заменить. Уже все. Слегка разочарованно протянула девушка. Шутишь? Изумился я. Мы же только начали. Выпрямившись, я сменил экипировку своего напарника и снова проник в нежную кроличью щелочку. Хотя, сжимает она крепко. В этот раз я не прижимался к ней всем телом, но придержал девушку за шею, не позволяя ей подняться и наброситься на меня в попытке утвердить свое кроличье доминирование. Она была просто в восторге, когда я снова начал трахать ее ненасытную киску. «Ты и правда крольчиха», — Руми. Обратился я к ней прямо по имени. Хах, а ты думал? Черт, Руми, ты просто... класс. Опустив руку с ее шеи ниже, я подцепил край бокового выреза для руки и оттянул его, обнажив одну из груди девушки. Они у нее были среднего размера, красивые и упругие. Что, нравится? Оскалилась она. Сойдет. Кивнул я. Ха, сойдет. Да они же просто отпад. Шумно вздохнув, я наклонился к ней и впился губами в эту грудь. Руками рука тут же легла мне на затылок, но она уже не пыталась меня захватить за голову, в общем-то. И еще несколько оргазмов в течение следующих 5 минут. Руми стало немного покладистей, и я решил сменить позу. Перевернув девушку на живот, я пристроился к ее киске сзади. Мирука подобрала под себя ноги и приподняла попку. Так что, когда я снова начал ее трахать, мы уже со стороны, наверное, выглядели прямо как те же спаривающиеся кролики. Спутать, должно быть, было легко. Все чаще она издавала милые стоны. Когда же она, после очередного оргазма, обернулась, я смог снова увидеть это ее очаровательное выражение. Покорная мордочка и бровки домиком. Только теперь я не просто поймал момент ее слабости, а полностью одолел ее в постели. Ну, точнее, на диване. И, все же, интересно, сколько еще крольчиха продержится. Глава 35. Героическое спасение 18+. Раньше я этим не занимался, но теперь, почему бы не принять душ после рабочего дня? Точнее, раньше я сразу убегал домой и уже там принимал душ, в домашней обстановке. Но сейчас, ах-ха, тяжело дышала крольчиха, прижатая к плиточной стенке. Обхватив бедра девушки, я удерживал ее на весу и старательно долбился в ее кроличью норку. Естественно, Руми не могла оставаться пассивной и отвечала на каждый толчок, но уже не так бодро, как в самом начале. После получаса звериной страсти она вдруг стала мягкой и послушной, прижала ушки и позволила мне делать все, что вздумается. Сверху на нас лилась горячая вода, и хоть заниматься этим в геройских костюмах было прикольно, полностью обнаженная Мирука была просто потрясающей. Ее кожа, прямо как молочный шоколад, соблазнительно блестела из-за влаги, а мокрые волосы спадали серебристым водопадом вниз. Такой девушкой действительно хотелось обладать. К сожалению, это был последний раз, который я мог себе позволить. Резинки закончились, и избавившись от последней, я, все же, не смог остановиться. Благоразумия хватило лишь на то, чтобы не атаковать главную базу противника напрямую. Еще 10 минут назад она бы не поддалась, но сейчас девушка была такой послушной, что без проблем опустилась на колени, стоило лишь немного нажать ей на плечи. Мой член оказался прямо перед ее лицом. Мирука была понятливой, и мне даже объяснять ничего не пришлось. Девушка сразу потянулась к моему паху и взяла моего напарника в плен своего ротика. Я же, погладив ее по голове, ухватился за ее мягкие ушки, отчего Руми тут же нежно простонала. Какая же она сейчас была милашка. К ней даже немного вернулась прежней бодрости, и девушка принялась очень активно работать ротиком и язычком. При этом она начала еще и попискивать. В отличие от других моих девушек, она даже не пыталась растянуть процесс, стараясь как можно быстрее выжать из моих шариков все. Правда, при таком подходе, после пары десятков бурных оргазмов она будто истратила весь запал. Кого другого, правда, за этот безумный час, она реально затрахала бы до полусмерти. Но, как по мне, она хоть и была безумно хороша, но быстро выдыхалась. Относительно, конечно, ни одна другая девчонка, которых я уже успел съесть, не смогли бы продержаться столько же в подобном темпе, а потом еще сделать такой бодрый минет. Руми, ты просто невероятна. От переизбытка чувств я не прекращал ее нахваливать. У тебя просто суперский ротик. С таким темпом я, конечно же, не мог долго продержаться и уже был готов. Я сейчас кончу, Руми, не вздумай останавливаться. Девушка подалась вперед, заглатывая мой член особенно глубоко. Это уже был финиш, и, придержав ее голову, опустил все прямо в ее горло. Но это даже близко не было завершением. Мирука такая девушка, что мне даже не хотелось давать ей и минуты на передышку. По крайней мере, пока она держится достаточно бодро. Через некоторое время, когда Руми несколько передохнула и начала нетерпеливо покачивать тазом, я поднял девушку на ноги и развернул. Не вставляя внутрь, я протиснул своего напарника между ее крепких бедер, одновременно прижав его прямо к нежному клитору крольчихи. И пока мы, таким образом, терлись друг о друга, я еще и заднюю норку Мирука проверил. Но, для анального секса она не годилась, да еще и сама девушка недовольно дернулась, бросив на меня возмущенный взгляд. В попу она определенно не хочет. Хотя, можно было бы и настоять, но, может, в следующий раз. Не удержавшись, я, все же, запустил своего дракона в кроличью нору, что явно пришлось по вкусу Руми. Но, все же, когда он уже был готов извергнуть пламя, то быстро выбрался наружу. Прижавшись к упругой попке Мирука, я наконец-то разрядился, покрыв ее спину своим семенем. Оно было достаточно густым, чтобы льющаяся на нас вода не смыла все сразу. Глядя на это, мне захотелось попробовать сделать то же самое, но уже на грудь Руми. «Мимидория!» — пискнула крольчиха, когда я снова перевернул ее. «Мимидория, серьезно, зови меня по имени». «Хорошо, Изуку». Какое же милое у нее выражение лица. После стольких сайтий мой дракон уже вздумал опустить голову ненадолго. Но личико Мирука в этот момент, а также все остальное ее прекрасное тело, моментально вернули моего товарищу бодрость духа. Да, насчет ее выносливости. Хоть крольчиха и быстро выдыхается, относительно, но, она также быстро и отдыхает. Собственно, ее киска уже снова готова жадно на меня наброситься, чтобы сожрать нафиг. У нее аж слюна капает. Ну, не совсем слюна, конечно. Стоило мне только вставить, как крольчиха сразу задвигала бедрами. И через полминуты мне едва хватило выдержки не кончить внутрь нее. К счастью, крольчиха пока еще была очень послушной, иначе я бы точно не успел отцепить ее от себя. Моим же триумфом стала помеченная моей спермой девушка. Одним залпом мой напарник покрыл ее животик и грудь вязким семенем. Хорошо, что мы уже в душе. Ха, горячая, выдохнула Мирука. Да-да, ты чертовски горяча, Руми. Поддержал я ее. В конечном итоге, помылись мы только через пару часов. Интересно, вода у них на счетчиках или нет? Ладно, неважно. На улице уже потемнело. Мирука переоделась в повседневную одежду. Что? Слегка смутилась она, заметив мой взгляд. Ничего, просто немного необычно видеть тебя в какой-то другой одежде, помимо костюма. Выглядишь мило. Заткнись, буркнула она, отведя взгляд. Милашка, обычная одежда действительно смотрелась на ней неплохо. Хотя, наверное, девушка с такой внешностью в любой одежде останется потрясающей. Изуку. Да, я могу увеличить твои часы практики, осторожно заметила она, чтобы я проводил с тобой больше времени. Улыбнулся я. Подойдя ближе, девушка нежно приобняла меня. Нынешнее ее поведение сильно отличалось от того, как она ведет себя обычно. Оплата тоже будет больше. Сперва я хотел сразу отказаться, но подумал, что это не такая уж и плохая идея. Понятно, что эти лишние часы не для работы, а для нас с Руми и дополнительная оплата тут вовсе не нужна. Но, с повышенным жалованием мне будет что сказать Инка, когда я начну позже возвращаться. Так что, я не стал отказываться от предложения Мирука. А на следующий день, да где ты копался? Офис открывается через минуту. Грозно прикрикнула на меня Руми. Она снова была сама собой. Просто я пунктуален. Переодевайся и бегом за мной. Мне не нравится пунктуальность. Приходи за 10 минут до открытия. Как скажешь, босс. Во время работы она не позволяла к себе приставать. По крайней мере, слишком явно. Сначала работа, дикий животный секс потом. Но, когда мы остаемся наедине, после работы, она снова становится послушной крольчихой. Похоже, этот бой я уже выиграл. А это моя любимая часть учебной практики. Мы снова были одни в спортзале, устроившись на диванчике. Пришло время моего ночного дежурства. Милашка Мирука прижала ушки и услужливо задрала свою попку, чтобы мне было удобнее войти в ее нежную щелочку. Одного у нее не отнять. Хоть во время работы она сдерживается, но ее тело готово трахаться в любое время суток. Даже если мы до этого совокуплялись часами напролет, стоит девушке отдохнуть пару минут, и ее киска снова готова встречать дорогого гостя. Так уж у нее организм устроен. Изуку. Крольчиха мило негодует от того, что я любуюсь ее позой и все еще не вставил. Да-да, давай сюда свою развратную норку. Девушка хотела что-то ответить, но я уже вошел в нее и, проведя рукой по спине крольчихи, прижал ее к дивану. Первый раунд. Но, прежде чем кто-то из нас успел достигнуть оргазма, совсем не кстати запищал мой смартфон. «Что там? Не останавливайся!» Чуть ли не взмолилась Мирука. Я слегка опешил. Отказать девушке, когда она просит таким тоном и в таком положении, просто невозможно. Но и не проверить телефон я не мог, вдруг там что-то важное. Так что, пришлось одновременно сношать крольчиху и читать пришедшие сообщения. Ох, страстно вздохнула Мирука, получая свой кайф. А вот я уже не смог. Сообщение полностью изменило мой настрой и охладило пыл. Похоже, у нас появилась работа. Изуку. Руми с глубоким сожалением во взгляде смотрела, как я извлек из ее норки своего бойца. Еще немного и она потребует вернуть все обратно. Клеймов Хасю, нам нужно поторопиться, если хотим его поймать. Мирука открыла рот. Она явно хотела сказать что-то в духе «пусть без нас разбираются», но, встряхнув свои кроличьи ушки, вспомнила о том, что она топовый профессиональный герой. Покорный взгляд нежного кролика сменился жестким пылающим взглядом травоядного хищника, почуявшего запах морковки. Да, мне пришло сообщение от индейца. Точнее, он прислал только адрес, но, не нужно быть гением, чтобы понять, что он просит помощи, но у него просто нет возможности строчить нормальное послание. Собственно, даже отправленный адрес он, похоже, не сам набирал, передал показания своего GPS. И как удачно, что мы с Руми оба уже в костюмах, ха-ха. Если поторопимся, будем там через 10 минут. Мирука, скоростная бегунья, быстрее, улыбнулся я. Стоило девушке поправить свой геройский костюм, как я подхватил ее на руки. Открывать запертую дверь было бы слишком долго, поэтому я распахнул окно и выпрыгнул в него. Я могу быть намного быстрее. Подскочив повыше, я создал ногами мощную ударную волну, ограничив ее разрушительный потенциал импульсом. У Мирука очень крепкое и выносливое тело, достаточное, чтобы выдержать даже половину моей скорости. Хоть сама она не может пробить звуковой барьер, она не пострадает, если это сделаю я. Вцепившись в меня стальной хваткой, она визжала от восторга. Правда, сам визг не был слышен, так как неслись мы на сверхзвуке. Вот мои уши что-то улавливали, но это было лишь гул, прерывающий все прочие звуки. Люди внизу порой поднимали головы, пытаясь понять, что это так грохочет. Чтобы сохранять скорость, я создавал все новые и новые волны. Более того, видя, что Мирука чувствует себя нормально при таких нагрузках, я решился еще сильнее ускориться. До Хасю мы добрались в рекордные сроки, но я все равно боялся, что мы могли опоздать. Я даже не обращал особого внимания на то, как ко мне прижимается Усагиима, положив свою голову мне на плечо. Что тут вообще происходит? Опешил я, прибыв в сам город. До адреса индейца мы еще не добрались, но я остановился на крыше одного из многоквартирных зданий. Дерьмо. Чисто по-женски впечатлилась Руми. Центральная часть города пылала в огне. Ответ нашелся сразу. Над зданиями взвилась человекоподобная фигура с большими нетопырскими крыльями. Это было существо, очень похожее на Ному, только бледно-серого цвета. И, кажется, там внизу бушует еще, как минимум, один такой же монстр. Вопрос, что делать? Бежать на помощь к индейцу или направиться к заварушке с мутантами? Подождите, если эти твари здесь, значит... Я сразу же оглянулся и увидел вдалеке, на огромной бочке с водой, мрачный черный вихрь портала Курагири. И он закрывался. Возможно, я бы даже смог успеть запрыгнуть в него, но, кто знает, что меня ждет на той стороне. И может ли туманник захлопнуть портал, когда я войду в него частично, тем самым разорвав меня на части, игнорируя мою защиту. Так рисковать я не собирался. Нужно разделиться, говорю крольчихе. Эти злодеи опасны, нахмурилась она, возьмешь их на себя, учти, они тупы как пробки, я уже сталкивался с одним таким, но эти существа очень сильны, ха, постарайся сдержать их, пока я не разберусь с нашим адресом, похоже это не клеймо, но, ситуация не лучше, я за тебя отвечаю, сопляк, черт, мы уже должны были начать действовать, а она вдруг заморочилась своими наставническими обязанностями. У нас нет на это времени, адрес у меня, Мирука просто не успеет освоиться с моим смартфоном, да и в этом городе я ориентируюсь, чутко получше. Поэтому, крепко обхватываю Руми за талию одной рукой, а второй беру ее за подбородок, касаясь при этом ее горла. «Делай то, что я тебе говорю», – произношу я, стараясь, чтобы это звучало как можно более властно. Мирука аж вздрогнула от нахлынувшего на нее возбуждения. «Да, все же, теперь я действительно обладаю сильным влиянием на эту девушку. Даже когда она собрана и так воинственна, я могу заставить ее подчиниться. Сейчас не». Ее голос предательски дрогнул. «Разберись с ними», – бросил я тем же тоном и подтолкнул девушку в сторону бойни. «По крайней мере, в ее боевых способностях я более-менее уверен. Если эти мутанты такие же, как тот Ному, то пусть и не победить, но сдержать их она сможет. И, пока девушка не опомнилась, я срываюсь в полет. Если я правильно понял, это даже недалеко отсюда. Рах, я тебе это еще припомню, Изуку». Донеслось мне в спину. Тем не менее, крольчиха бросилась в бой против мутантов. «Надеюсь, мне это понравится», — невольно улыбнулся я, представив, как именно она может это мне припомнить. Но, встряхнув головой, я заглянул в подворотню. «Это то место». Я замер, вглядываясь в темноту. «Кажется, я слышал какой-то звон, стальной лязг. Ты просто убийца!» — разорвал тишину крик. «Этот голос, что он здесь делает, Ирида?» Я сразу же сорвался с места. Влетев вглубь темного переулка, я сразу нашел его. Это действительно был убийца героев, Клеймо. И, похоже, подоспел я в самый последний момент. Преступник уже занес сокровавленную катану над лежащим подростком. Тенья лежал без движения в луже собственной крови. Но он определенно был еще жив. Ни Ида, ни сам Клеймо, никто из них даже не понял, что произошло. Лишь в последний момент я опомнился и использовал импульс, чтобы рассеять энергию удара. Благодаря этому лицо убийцы, когда с ним состыковался мой кулак, не было превращено в кровавую пыль, а просто слегка сломалось сразу во многих местах. Я прямо чувствовал, пальцами, как трескаются и крошатся лицевые кости его черепа. Пошел. Все было нереально быстро. Какие-то доли секунды, я еще был в воздухе и... сгруппировавшись, упер ногу в грудь Клейма. Прочь. С громовым хлопком его отбросило прямо в стену здания напротив, да с такой силой, что, кажется, сам дом вздрогнул, когда в него впечатало преступника. Мидория. Ошарашенно выдохнул Ида. Точно жив. Двигаться можешь. Опускаю взгляд на парня. Нет, мое тело, он меня ранил, похоже, это его причуда. Я не могу двигаться. А еще это может быть яд на клинке, раз парня парализовало сразу после ранения. Но, если это яд, похоже, не все так плохо. Хоть парень и обездвижен, но он все еще может дышать и говорить. Тут мой взгляд упал чуть дальше, и я заметил в полумраке еще одного персонажа. Индеец. Мидория. Открыл глаза раненый герой. Он тоже был парализован. Мидория. Не лезь в это дело. Упрямо произнес Ида. Тебя это не касается. Он прямо всю силу духа в это вложил, только все равно оставался обездвиженным. «Слушай, Тенья, ты чего там за бред несешь? Так, хватит, у меня нет времени воспитывать этого недоделанного мстителя». Оставив парня валяться, я направился к рухнувшему на землю злодею. Пока мы с одноклассником перебрасывались парой словечек, убийца сумел кое-как подняться на ноги. Правда, он также дрожал и не мог даже шага ступить. Повязка с его лица слетела, и теперь это лицо представляло собой крайне уродливое месиво. У него действительно не было носа, а теперь еще и мой удар перекорежил все, что осталось. «Хром!» — сплюнул сгусток крови Клеймо. «Не хром, гром!» — поправил я, приближаясь. «Вообще, забей! Лучше скажи, как ты связан с теми злодеями? Это ты притащил сюда этих тварей. Когда я уже был перед ним, убийца попытался атаковать меня мечом. Не сводя взгляда с изувеченного лица преступника, я переломил его клинок встречным ударом кулака. Усиленные металлические пластины в перчатке разбили оружейную сталь, а кинетический импульс, прошедшийся по мечу, переломал пальцы негодяя. Его взгляд исказился от боли, но движения даже не замедлились. В этот момент уже наносил удар другой рукой, сжимающий широкий тесак с зазубринами. Он бы даже костюм мой не пробил, но... Я сейчас был немного зол, и мне хотелось ломать и крушить. Так что, нож Клейма был перехвачен моей рукой. И сжав клинок, я смял его и переломил, после чего толкнул убийцу. Я могу быть для кого-то спасителем, но для тебя, ублюдок, Я самый страшный ночной кошмар. Да, я был чертовски зол. Этот парень изранил моего товарища. А прямо сейчас неподалеку жуткие монстры устраивают хаос в городе. Даже не знаю, скольких они уже успели убить. И пока там творится кровавая бойня, этот мерзавец резвится тут со своими ножами. Я был на грани и, не удержавшись, врезал убийце. Но, я все еще достаточно контролировал себя, чтобы не пробить его кулаком насквозь и не убить. Но, думаю, еще пару костей я ему поломал. Что ты сделал с ними? Подхватив клеймо за ворот, я кивком головы указал на парализованных парней. Хе-хе-хе, ты силен как он. Зловеще прохрипел убийца в ответ. Но тебе не быть символом мира, ты не заслуживаешь. Мне плевать. Встряхнул я преступника, отчего тот болезненно застонал. Он попытался вонзить мне в бок свой шипастый ботинок, но я перехватил его стопу встречным ударом своего колена. И убийца захрипел от боли, когда его ногу смяло, переломав сразу кучу костей. Боюсь, у него уже столько переломов, что без помощи он и помереть может. Помимо того, что повреждены сами конечности и кости, возникают проблемы с кровотоком. А струящаяся из его рта кровь говорит о внутреннем кровотечении. Нужно быстро его кончать. В смысле, разобраться, задержать и сдать полиции. Они его и подлечат, если надо. Неважно, что ты думаешь, или кто-то еще. Я делаю это не ради признания. Хотя, признание это довольно приятно. Во взгляде убийцы мелькнуло удивление. И я повторяю вопрос, что ты сделал с этими парнями? Это твоя причуда. Яд. Убийца не падал пока лишь потому, что продолжал его держать. Я ошибся, на твой счет, но эти двое должны умереть. Нужно было и руки ему переломать. Он выхватил откуда-то из-за спины пару коротких узких ножей и метнул их в обездвиженных героев. Точнее, попытался. Я перехватил его руку еще до того, как он их бросил, в результате чего ножи выпали на землю. Тем не менее, ломать ему руку я не стал. Убийца и так был серьезно искалечен. Не то, что я боялся его убить, но не хочу портить свою репутацию без необходимости. Тем более, любые мои действия сейчас также скажутся на Мирука, так как она несет за меня ответственность. Ты пытаешься их добить. Значит, что бы это ни было, яд или причуда, они от этого не умрут. Осенило меня. Убийца недовольно поморщился. Со стороны центра раздался сильный грохот. Теперь уже я недовольно морщился. Мне нужно быть там, а не допрашивать этот засранца здесь. Нужно решать быстрее. Черт. Заломив преступнику руку, я впечатал его лицом в землю. Клеймо почти что жалобно заскулил от такого финта. Наверное, это было нереально больно. Простите, я это позаимствую. Пробурчал я, выхватив один из неиспользованных ножей клейма из его многочисленных ножен. Слегка погнув клинок, я понял, что еще немного, и он сломается. Тогда, сделаем так. Что? Мидория. Ирида выпучил глаза, поняв, что я делаю. Я же просто растер клинок, зажав его между большим и указательным пальцами. Достаточно быстро, чтобы от трения лезвие раскалилось и покраснело. Каха, что ты задумал? Откашлялся клеймо. О, отлично, он уже не кашляет кровью. Извини, нормальных наручников у меня нет. Пояснил я. Надо, кстати, учесть это. В следующий раз, когда встречусь с Мей, попрошу у нее что-нибудь такое. И, чтобы с повышенной прочностью. А пока, согнув раскаленный нож, я придал ему подходящую форму, после чего дал немного времени клинку, чтобы он слегка остыл. Еще и приложил его к холодной земле. Вот так. И, наконец-то, скручивая руки убийцы тем, во что превратился его нож. Острое лезвие также было смято и затуплено, так что порезать себе вены он такими наручниками не сможет. Тем не менее, этим я не ограничился. Сорвав с клейма шарф, я также использовал и его, чтобы связать убийцу еще крепче. А еще эти его ножи, он ведь их к ремням крепит, их у него сразу несколько штук. Тоже в дело. Мидория, зачем ты помешал? Со злобой бросил мне Ирида, поднимаясь. Похоже, эффект этой парализующей ерунды весьма недолговечен. Ты тут ни при чем. Отвечаю ему. Меня позвал он, а я пришел на помощь. Кивком указываю на индейца. Он, кстати, все еще валяется без движения. Хех, ты и правда. Протянул злодей. Но, он так и не договорил, многозначительно замолчав. Просто заткнись. Ткнул я его пальцем в бок. Кха, ничего, у него еще есть целые ребра, вроде бы. переживет. Ида встал, это хорошо. Это значит не только то, что паралич проходит, но и то, что раны парня не настолько серьезны, как мне показалось изначально. Но, все же, его нужно отдать медикам. Ингиним. Припомнил я геройское имя, которое взял Ида. Можешь идти сам. Да, он все еще был зол, но старался взять свои чувства под контроль. Отлично. Подхватываю убийцу, после чего иду к индейцу, чтобы и его водрузить себе на плечо. Нужно еще следить, чтобы клеймо не убил героя, пока я их несу. Этот мерзавец вызывает сильное чувство опасности, боюсь, даже в таком состоянии он может выкинуть какой-то сюрприз. Так что, я не ослаблял бдительности. За мной. Командую парню в броне. Ида был не рад такому раскладу, но кивнул. Теперь нужно их вытащить отсюда, сдать убийцу и спешить на помощь Мирука. Черт, ну что за день такой? Глава 36. Героический дебют. Нужно было видеть лица полицейских, когда я притащил им убийцу, обвязанного подарочной лентой. Ну, его красный шарф выглядел как подарочная лента, ага. Там же нашлись и машины скорой помощи с чем-то вроде полевого госпиталя, где оказывали помощь легкораненым. Пришлось прикрикнуть на Иду, чтобы он там остался. Парень прямо рвался в бой, несмотря на то, что клеймо порезал ему ноги и руки, а правую хваталку не просто порезал, а вообще искромсал в мясо. Врачи были в шоке. Раны у парня действительно серьезные. И, все же, разобрались с этим быстро. Я торопился, поэтому, возможно, казался врачам и полиции слишком нервным, и меня не стали слишком сильно задерживать. А тут уже как раз нужна была моя помощь. На лету перехватывая Руми. Только что она не слабо так проехалась по мутанту ногами, удары сыпались как из пулемета. И, вся мощь этих ударов была поглощена монстром, после чего он вернул все обратно. Какая-то хитрая причуда, отражение вражеских атак с возможностью накопления заряда. Но, так как у Сагиема была более-менее цела, похоже, возвращается неполный урон. Молодец, Мирука. Кивнул я. Гром. Что с адресом? Сразу же уточнила девушка, когда я поставил ее на землю. Это был убийца героев. Он уже обезврежен. Ясно. А эти существа не так сильны, как ты говорил. Крольчиха посмотрела в сторону. И тогда же по другой улице вылетел новый мутант. Точнее, половина мутанта. Черные обгоревшие ноги и полностью испепеленное туловище. Следом за головешкой снарядом пролетел пылающий старатель и мощным ударом испепелил то, что осталось от монстра. Черт, а он явно не в настроении. Да и с его репутацией убить злодея не страшно вовсе, хотя, как правило, обычно он себя сдерживает. К слову, тут также были и его помощники. Герои калибром поменьше, работающие в агентстве старателя. Они больше старались не с монстрами биться, а прикрывать обычных людей и помогали им с эвакуацией из опасной зоны. Старатель. Невольно поморщился я. Ха, похоже, он тебе не нравится. Фыркнула Руми. Есть такое. Кивнул я. Думаю, меня он тоже не очень жалует. Действительно, стоило Энджи меня заметить, как его лицо прямо перекосило. Машу ему ручкой. Неразборчиво что-то рыкнув, старатель взорвался пламенным штормом, бросившись на того мутанта, с которым только недавно билась Мирука. «Эй, это же был мой!» Недовольно пробурчала крольчиха. «Какого черта, старатель?» Энджи продолжал сражаться со злодеями и создавать работу для аварийных служб. От его жара плавился асфальт и дороги приходили в негодность. Мутант прикрылся руками и, видно, его поглощение тоже не абсолютно. Яростным ударом герой номер два прожег монстру обе руки и чуть не испепелил бедняге голову. Но, хоть он и получил урон, монстр поглотил огненный всплеск и вернул его обратно старателю. Да и как он это сделал? Будто выплюнул сгусток плазмы в лицо герою. «Ра-а!» — взревел Тодороки. Ему явно это не понравилось. А монстр, тем временем, чуть ли не мгновенно отрастил выжженные конечности. Правда, это были уже не совсем руки, а какие-то уродливые щупальца. Вдобавок, мускулы монстра вздулись, он явно приготовился атаковать. Делать нечего, займемся им. Киваю крольчихе. Он отражает удары. Тогда нужно его обездвижить. Сговорившись, мы одновременно метнулись к противнику. Ному своим натиском заставил старателя отступить. А Энджи, к слову, явно был на пределе. Весь покраснел и тяжело дышал. Использование своего огня сильно истощает его, вдобавок, еще этот плевок отраженным пламенем в лицо. Не похоже, чтобы его сильно обожгло, но, он будто заживо сейчас варится. Отдохни-ка пока, старик, злорадно выдала Мирука, вырвавшись к монстру. И в пару ловких ударов она повалила его на землю. Ее пинки были не столько сильны, сколько техничны. Даже поглотив урон, но Мучан не смог сохранить равновесие. Теперь я, насев на мутанта сверху, я придавил его горло коленом. Монстр тут же попытался схватить меня своими отростками, которые заменяли ему руки, но я перехватил их и начал выкручивать. Не бить его, чтобы он мог поглотить хотя бы часть моей атаки, а именно выламывать его конечности. Медленно, но эффективно. По моей спине клацнули когти его ног. Верткий мерзавец, но это бесполезно. Кша! Открыв пасть, Ному начал выпускать щупальца изо рта. Оно разрасталось новыми отростками и увеличивалось в размерах. Хоть для меня это обычное дело, но в мире не так часто встречаются существа с таким обширным набором причуд. Хотя, порой одна причуда и дает сразу несколько способностей, но, не похоже, чтобы это был один из таких случаев. Я тебе загоню эту хрень обратно. Отпустив одну из сломанных рук монстра, я схватил его язык. Чудовище задергалось сильнее и начало верещать, но, мне это не мешало. Сдавив опасный отросток, я, как и обещал, забил его в пасть мутанта. Нечего распускать здесь свои тентакли. Держи их при себе. Вскоре наша тактика, все же, сработала. Монстр начал задыхаться. Его попытки вырваться стали более отчаянными, но, в то же время, он терял последние силы. Тем временем за моей спиной полыхнуло огнем. Подскочивший старатель атаковал еще одного ному, того самого, серого крылатого монстра. Летать он не может, но способен использовать свое пламя для ускорения и быстрых рывков, даже в воздухе. А вообще, правильно называть их ному. Как они связаны с тем черным монстром, которого злодеи использовали против All Might'а? К слову, эти трое действительно оказались слабее того парня. И такие же умные, ага. Похоже, он отключился, заметила Усагиима. Мой противник действительно перестал шевелиться, но он еще жив, так что, я перестал его душить. Отлично, одного взяли живьем. Рах. Старатель бил со всей силы, но летающий мутант быстро набрал высоту и ушел от атаки. Честное слово, этот горячий парень начинает напоминать мне Бакугоу. Не уйдешь. Подскочила Руми. За счет своих суперских ножек она могла подпрыгнуть так, как старателю с его пламенным ускорением и не снилось. Настигнув летуна, она мощным ударом повредила его крылья, а после зажала шею монстра в удушающем захвате. Бросаться на помощь я не стал, так как девушка и сама неплохо справлялась. Поколотив монстра в полете, она уперла в него ноги и с силой оттолкнула его вниз. Тварь рухнула на дорогу, пробив асфальт. Слабак. Процедил старатель, выдав еще один мощный огненный шквал в израненного монстра. Собственно, поэтому у нас и остался только один пленный, два других мутанта были уничтожены старателем. И, это все, больше монстров в округе не наблюдалось. Я же снова посмотрел на своего противника, лежащего без сознания, и печально вздохнул. Опять чувствуется нехватка крепких наручников или стального троса, которым можно было бы связать монстра. Хах, мягко приземлилась рядом со мной Усагиима. Похоже все. Тут поверженный монстр пришел в сознание. И, блин, сразу как заметался. Взвизгнув раненым зверем, он набросился на Руми. Искалеченные руки чудовища обросли плотью, став еще толще и больше похожими на щупальца. Громовая волна отбросила его до того, как его успела отпинать Мирука. Естественно, он поглотил часть этой волны и тут же выдал ее обратно. Но, я уже был перед ним и, приняв удар на себя, просто проигнорировал его. Простой, добей его уже, недовольно высказался старатель. Даже так, я все еще не считал убийство приемлемым. По крайней мере, с моим уровнем силы. Но и постоянно удерживать его немного неудобно. Крики. Со стороны полевого штаба, где я оставил Иду с индейцем, раздались крики. Там, где остался и клеймо, Мирука. Впечатав морду Ному в асфальт, я быстро перекрутил ему руки щупальца, но, не остановившись на ломании костей, а напрочь отрывая эти мерзкие отростки. Оставив монстра в таком состоянии на попечение своей наставницы, я бросился решать старые проблемы. Раздались хлопки выстрелов. Кто-то из полиции применил огнестрел. Чертовы фальшивки. Это был он, клеймо, с переломанной ногой и окровавленными руками. Он вырвал их из самодельных наручников, разодрав кожу и мясо. Он сжимал в каждой руке по ножу и, кажется, он просто не может уже разжать пальцы, иначе с такими повреждениями кистей он бы вообще не смог бы держать в руках хоть что-то. Один полицейский ранил его в плечо, но убийца продолжал медленно идти. От него веяло чем-то похожим на мою героическую ауру, только аура Клейма источала желание убийства. Но это не была аура, в том смысле, как у меня, это было нечто другое, на вроде харизмы, но настолько мощной, что другие полицейские просто не решались стрелять, отступая от преступника. Присутствующие здесь напарники старателя не могли заставить себя напасть на убийцу, и даже я почему-то застыл, но он крут. Высвободился и еще что-то может делать с такими ранами. Герой, это слово будет очищено, вы же умрете. Жалкие самозванцы. Резко рванул Клеймо к одному из героев. Парень из офиса старателя. Вид Клейма заставил его оцепенеть. Герой даже не мог отступить, в ужасе глядя на приближающуюся смерть. И, даже хорошо, что Иду уже увезли в больницу, так как он мог бы быть уже мертв, решил Клеймо сперва добить подростка. Мое воображение нарисовало образ мускула, разрывающего мирных людей на части. Тогда я чувствовал то же самое, только раз в 10 слабее. Но сейчас, именно воспоминание о том случае заставило меня сорваться с места. Аура героизма окутала мое тело золотистым покровом, и сейчас он был настолько сильным, что его можно было увидеть. Оцепенение спало мгновенно. Действительно, эта штука дает силы для подвигов. Не в мою, сука, смену. Рявкнул я для бодрости духа, перед тем как столкнуться с Клеймом. Он уже был слишком сильно изранен, так что, я не стал бить его, и старался обезвредить максимально аккуратно. «Не мешай мне!» – прорычал убийца, полоснув по мне ножами. Даже костюм не поцарапал, но высек немного ярких искорок. «Убей меня или уйди с дороги!» – уже хрипел он. Изо рта убийцы стекала слюна, а глаза потемнели. «Нет, ты не уйдешь!» – протянул Клеймо. «Ты не всемогущий, но ты не фальшивка. Просто сдавайся уже!» Вздохнул я. «Все кончено, Чизуми Окагуре. Его личность и не была какой-то особой тайной. Настоящее имя Клейма я нашел уже давно, когда только начал искать информацию по нему после фестиваля. И, дальше я и сам удивился от того, что мои слова возымели эффект. Взгляд убийцы сместился, оглядывая окружающую обстановку. Хоть он и был немного невменяем сейчас, но, все же, не прекращал действовать разумно. И он прекрасно понимал, что пока я стою тут, перед ним, у него нет ни единого шанса. Хе-ха-ха-ха. Кажется, его зловещий смех заставил окружающих вздрогнуть. Кто-то и вовсе упал, не в силах продолжать стоять на ногах. Да, поздравляю тебя, Гром, ты победил. Разведя руки в стороны, он болезненно засипел и разжал пальцы, отпуская ножи. Они упали, звонко ударившись об асфальт. Помнится, на харизму героизм тоже влияет. Может, в этом все дело. Или убийца действительно осознал, что сейчас ничего сделать не сможет, потому и решил сдаться. Тогда, может, в будущем у него еще появится возможность сбежать и продолжить строить лучший мир без фальшивых героев. Многие присутствующие вздохнули с облегчением. «Ты поступил правильно. В этот раз, решил я сказать хоть что-то, чтобы не было слишком тихо». Клеймо промолчал. Но, зато очухались полицейские. Нас быстро окружило не меньше 5 людей в форме. Правда, надевать наручники на то, что осталось от рук убийцы, они не решились, просто схватили его за плечи и увели. А ведь его еще подлатать надо, иначе он загнется, если не от кровотечения, то от заражения. Это все. Ты молодец, Гром. Подошла ко мне крольчиха. Спасибо, Мирука. Кивнул я ей. За ней следом шли полицейские и тащили за собой плененного мутанта. У полиции имеются средства для задержания и таких вот уникумов. Такая же клеть, которой ранее сковали черного Ному во время инцидента в парке спасения. Только в отличие от того парня, этот мутант не казался овощем, а продолжал верещать и вырываться, хоть и без толку. Он действительно другой или же он просто помнит свой приказ, ведь этому я голову не пробивал. Смотрю, ты выбил из этого мордоворота все, заметила Руми, посмотрев на плененного убийцу. «Все дерьмо», — усмехнулся я, вспомнив ее недавнюю фразу насчет студентов. «Надо было вообще все выбить, он заслужил». Очевидно, она сильно обижена на убийцу героев за то, что он тогда прервал нас на самом интересном. Девушка, тем временем, протянула мне кулак, и я легонечко стукнул по нему своим кулаком, принимая жест моральной поддержки. «Да, ТССС, сколько можно?» – прошипела крольчиха, встряхнув кистью. «Прости, заткнись, у меня возникло чувство дежавю». В стороне же показался старатель. Он прошел к полицейским, полностью игнорируя наше с Руми присутствие. Служители закона, естественно, обрадовались его появлению и сразу засыпали мужика вопросами. «Собственно, я уже было подумал, что можно расслабиться и забыть про этого типа. Ага, как же, мы с Руми отошли в сторону, но не ушли, крольчихе тоже нужно отчитаться. Чертова бюрократия». И вот, когда Мирука направилась к полицейским после старателя, он обратил внимание на меня. «Где они?» – грубо спросил он, резко приблизившись ко мне. «Он не знает, где поселились Фуюми и Шата. Похоже, там, где лучше, где трава зеленее и мед слаще. Там, где нас нет». Старатель недоуменно моргнул. «Ты смеешься надо мной, мальчишка». Могучая рука героя легла на мое плечо. «Серьезно, он ведь знает, насколько я силен», но не удержался от этого глупого жеста. Его попытки показать силу, нажав на мою ключицу, выглядели даже немного жалко. Ну, если понимать всю суть происходящего, со стороны это не так заметно. «Уберите вашу руку, пожалуйста, старатель-сан». Не убрал. Пришлось самому взять его за предплечье и, слегка сжав, отвести ее в сторону. У старателя все лицо перекорежило от боли, а пальцы сами собой разжались. «Я прошу вас не беспокоить их, вы и так уже достаточно их искалечили. И, я действительно не знаю, где они теперь живут. Но, даже если и знал, не сказал бы. Может не физически, но я подразумевал психологические травмы. Да что ты можешь знать? Достаточно. И, может ваши дети вас и боятся, но я нет. Если вы не прекратите, то я просто расскажу всем о ваших преступлениях. Общественности не понравится то, что вечный второй номер издевается над своими детьми, подвергая их пыткам. Полиции тоже. Это не сойдет тебе с рук», — чуть ли не зарычал мужчина. «Честно, мое терпение уже было на исходе. Так и хочется как врезать ему по морде, да как в четверть силы. Правда, это будет смертельно, но, как же он меня злит. Сгинь, или, даю слово, я тебя уничтожу», — прошипел я, едва сдерживаясь. «Кажется, еще немного, и у меня из ушей пар пойдет. Старателю проще, у него и так волосы на лице огнем пылают, так что, когда из ушей пар струится, это даже незаметно, почти. Увы, но этот мужик не тот, кого можно отпугнуть такими фразами. Он только сильнее выпучил глаза, еще отчетливее побагровев. Так могло и случиться чего нехорошего, не встань между нами, Мирука. Так, успокойтесь, оба». Взрыкнув, старатель резко развернулся, выдав струю мощного пламени, вырезая в асфальте целую траншею. Кажется, это даже помогло ему немного спустить пар. Продолжать разговор в присутствии ушастой героини он явно не спешил. «Гром, ты тоже успокойся», — нахмурилась крольчиха, взглянув на меня. «Да, прости, но этот говнюк, Изуку». Глубоко вздохнув, я прикрыл глаза. «Все, я само спокойствие». Героиня прикусила губу. «Это правда». «Что? То, что ты сейчас говорил. Старатель что-то делает со своими детьми. Неудивительно, что она все услышала, с такими-то ушами. Слушай, Руми, тебе не стоит влезать во все это. Если это правда, об этом нужно доложить. Руми, если он не успокоится, обещаю, я с ним разберусь, но не стоит раздувать скандал. Это ударит и по детям тоже. Да, что-то точно не нужно, чтобы на него глазели прохожие и выражали свое сочувствие. Ему нужно репутацию героя зарабатывать, а не становиться несчастной жертвой в глазах общественности. Да еще и не факт, что люди встанут на сторону детей. СМИ по-всякому эту историю вывернуть могут. Ладно, уступила крольчиха. Но, какой же он говнюк, Руми. Переглянувшись, мы синхронно усмехнулись. Я разобралась с полицией, ты тут действовал с моего разрешения, все официально. Хорошо, теперь в офис. Нет, покачала головой крольчиха. Мне еще писать отчет, так что можешь пока возвращаться домой. Значит, никаких потрохушек сегодня. Конечно, я мог бы настоять, она любит такое, но не стоит вставать между Руми и ее работой. Завтра с утра. Нет, приходи сразу на ночное дежурство. Немного лукаво улыбнулась крольчиха. Тебе ведь нужно время отдохнуть. Не то чтобы, но нужно ведь и маме внимание уделять. Так что отказываться я не стал. Хорошо, но мне еще нужно забрать свою одежду. Хмм. Изогнув бровь, Руми слегка призадумалась, но, уже спустя пару секунд она подскочила ко мне за спину и, прижавшись, обняла меня. Поехали. Мысленно закатив глаза, я подскочил вверх. Я не ездовое животное. Но, как же приятно, когда к тебе прижимается такое классное женское тело, эти упругие груди, ее классные ножки. Кстати, там, в полевом штабе были журналисты. Наш уход они не успели заснять, но вот мою стычку с клеймом, скорее всего, уже скоро сделают достоянием мировой общественности. Похоже, скоро я стану еще популярней, чем раньше. До этого записи моих подвигов, сделанные случайными прохожими, появлялись только в фан-группе. Ну, почти, пара случаев, все же, просочилась на телевидение. Но, сейчас это был, вроде как, мой дебют в качестве официального героя, пусть пока еще и как практиканта, под надзором профи. В любом случае, расслабляться еще рано. Хоть клеймо мы поймали, но в ситуации явно были замешаны и другие злодеи. Человек фейспалм со своим телепортатором. Откуда они берут этих монстров? Как мне все это не нравится. Глава 37. Героические итоги. Даже как-то странно. Я стоял перед своим классом и недоумевал. Прошла неделя. Даже не верится. Столько событий произошло за эту неделю. И не знаю, что было круче, столкновение со злодеями или же служебная интрижка с Мирука. Впрочем, почему было? У меня есть ее номер и адрес. Могу в любое время позвонить и договориться о встрече. Девушка будет только рада снова увидеться. Правда, серьезные отношения ее немного пугают из-за нашей разницы в возрасте, но меня это вполне устраивает. Ладно. Вздохнув, я открыл дверь и вошел в класс. Все уже здесь, Изуку. Радостно замахала мне рукой Ашида. Ха-ха-ха. Блин, Бакугоу. Прилизанный. Вопил в истерике Киришима. Я тоже слегка удивился. Мягко говоря, уже привычная всем прическа Кацуки была изуродована. Вместо торчащих во все стороны иголок, его волосы были гладко причесаны и блестели от какого-то геля. Что с ним делали прошлую неделю? Это вообще законно? Куда смотрит организации по защите прав детей? Бедный Киришима, он же сейчас себе живот надорвет от смеха. Да и Сера тоже остановить хохот не может. Что уж говорить о Динке. Электропарень скатился куда-то под парту и стонет там, не в силах больше смеяться. Не ржать. Рявкнул на парней Бакугоу. Волосы залипли в таком виде. Даже мыть их бесполезно. Я же сказал не ржать. Убью нахрен. Ахаха. Давай, попробуй, прилизончик. Вскипающий подрывник зарылся пальцами в свои волосы и начали их встряхивать. Зашипел его взрывной пот, и это немного выправило ситуацию. Под действием малых взрывов, его прическа начала возвращаться в норму. А потом он бросился на ржущих парней, попытавшись схватить Эйджира за лицо. Впрочем, он не был серьезен в этом намерении и не хотел покалечить одноклассника. Боюсь даже спрашивать, как проходила его практика. Весело заявила Мина. Ага, возможно, это слишком страшное знание, способное сломать нашу психику. Кстати, а у тебя, похоже, была крутая практика. Боролся со злодеями и это показали в новостях. Ква. Лягушка показала нам свой смартфон, на котором как раз шла запись новостной передачи. Черт, да чего же пафосно это все смонтировали. Я там прямо весь такой героический, встал грудью на защиту слабых. И даже моя схватка с мутантами попала на камеры, но это была уже любительская съемка. Круто. Протянула Мина. А, Цуючан, а как ты провела практику? Я только и делала, что тренировалась и патрулировала. Ну и еще выловила одного контрабандиста на границе, вот и все. Офигеть. Впечатлилась Ашида. Как же я вам завидую. У вас была такая крутая практика, не то, что у меня. Ачика, а что было у тебя? Поинтересовалась Асуи. Урарака была здесь, но в разговоре особо не участвовала. Спокойненько так в сторонке отрабатывала новые движения. Похоже, она теперь знает, как отпинать и скрутить злодея. Моя практика была очень плодотворной. Зловещим тоном выдала Зефирка, отработав пару ударов. Изуку, рада тебя видеть. Аналогично. Она же пошла к боевому герою, верно? Уточнила подошедшая к нам Кика. Урарака-сан выглядит такой воинственной. Добавила Хагакури. Я так и знал, заявил дрожащий Минору. Женщины — это воплощение темных сил, посланники преисподней. Просто они скрывают это. Я же тебя предупреждал. Вздохнул я. Оно того не стоило. Покачал головой парень, обхватив себя руками. Что с ним сотворила леди Гора? Бедолага. Кстати, тенья выглядит неожиданно бодрым. Да и следов от ран не видно. Хотя, вряд ли все полностью зажило. Да и своими руками он размахивает резво, как и всегда. Окружающим приходится сторониться парня, чтобы случайно не получить по носу, когда очкарик снова начнет активно жестикулировать во время разговора. И да, как рука, поинтересовался я. Подтверждая мои мысли, парень тут же замахал наиболее пострадавшей в том инциденте конечностью. Сидящий рядом Тодороки едва успел уклониться от удара ребром ладони по темечку. «Как видишь, все нормально», — кивнул он. «И, спасибо тебе, что помог тогда. Ты был прав изначально, я поставил свои личные мотивы выше долга героя и был почти убит преступником. Ну ок, только, новый Ингениум даже не думал останавливаться. Я осознал свои ошибки. Даже этот убийца понимал путь героя лучше меня. Но, чтобы таких людей было меньше, нам нужно быть лучшими. Не просто стать профессионалами, а настоящими героями. К этому нельзя относиться спустя рукава, я понял, что быть героем, это еще большая ответственность, чем я думал изначально. На нас лежит великий груз. Поддержание образа. Собственно, я уже отошел от него, но парень продолжал свою речь. Мы с девчонками переглянулись. Мне становится стыдно. Я на практике только и делал, что веселился. Вздохнул Каминари. Это тоже важно. Просто замечательно, когда ты получаешь удовольствие от своей работы в качестве героя. Тут же отреагировал Ида. Но, нужно сказать, что герой – это не только профессия, но и призвание. Не каждый может справиться с этой ролью. К счастью, пришел учитель и усадил этого оратора за парту. Наконец-то уроки. Вздохнул с облегчением Динки. Бакугоу сразу потерял интерес к шутникам. Что о нем не говори, но к учебе он относится более чем серьезно. Впрочем, мало кто решался вести себя легкомысленно на уроке. Кроме, разве что, Айзавы-сенсея. Вот он мог отчебучить всяких фокусов. Ученики же еще хорошо помнят, что этот парень может вдруг не с того объявить о соревновании, в котором проигравший будет исключен. Причем, хоть в прошлый раз он блефовал, но это не значит, что он блефует всегда. Ранее он уже исключил немало студентов. Собственно, было даже какое-то чувство ностальгии. Неделя практики теперь кажется небольшими каникулами посреди учебного процесса. Но теперь нам нужно отбросить крутые деньки геройской практики и вернуться к скучным занятиям. Ну, правда, не все они так уж скучны. Свист плети, рассекающий воздух. Итак, многие ученые сходятся во мнении, что появление феномена причуд замедлило технический прогресс человечества. Говорила Немури Синси, соблазнительно размахивая кнутом. В этот раз на уроке истории она рассказывала о феномене причуды. Точнее, о том, как этот феномен повлиял на мировую историю. На континенте прошло множество малых и крупных военных столкновений по этому поводу. Некоторые теократические страны вдруг стремительно, за жалкие пару десятилетий, стали менее религиозны. Другие же, при столкновении с массовым появлением сверхлюдей, рухнули под тяжестью собственной идеологии. Также многие государства пали в пучины анархии. То же было и в Японии. Баланс сил вдруг резко исказился. Те, кто раньше были никем, вдруг стали обладателями могущественных сил, а те, кто были хозяевами жизни, остались ни с чем. Легче всего появление феномена причуд перенесла Америка. Собственно, американцы уже много раз видели подобные сюжеты в комиксах и с детства знают, что если человек выглядит как демон, это не значит, что он порождение сатаны, может он дружелюбный хеллбой или ночной змей. А большая сила – это еще и большая ответственность, как говорил дядя Бен. В общем, именно оттуда и пошла мода героев и злодеев со сверхспособностями, которая позже распространилась и на весь мир. И, как сказала Полночь, все эти события действительно замедлили технический прогресс. Так что, современная техника не сильно превосходит образцы прошлого века. Ну а после уроков, Ашида прижала меня к стенке и страстно зацеловала. Я такого напора не ожидал, но был совершенно не против. Мои руки уже поглаживали спинку девушки. «Эй, обратите на меня внимание!» — окликнула нас Мей. «Да, вот то, о чем ты просил. Я спрятала в этом поясе два стальных троса, каждый на 10 метров. Смотри, вот здесь их можно извлечь, а также имеется механизм возврата, достаточно прицепить трос к креплению. Мина беззастенчиво запустила свою руку мне под рубашку. Также я решила добавить несколько кармашков для простых наручников. Я показал Хацуми большой палец. Кстати, твоя популярность как героя растет, заметила девушка. Это просто отлично. Я уже думаю над созданием своего авторского знака, который буду ставить на свои разработки. На то, что делала со мной демонетка, Мей совершенно никак не реагировала. Иначе, думаю, Ашида и не решилась бы делать что-то подобное при ней. Но рядом с Хацуми мои девчонки чувствуют себя достаточно свободно. Изуку, Мина, может уже хватит. Недовольно пробурчала Урарака. Но я соскучилась. Отозвалась Ашида, прервав поцелуй. А я совсем не против. И, да, Мей, спасибо за этот пояс. Это действительно то, что мне нужно. Не стесняйся обращаться ко мне, если снова что-то потребуется. Многообещающе улыбнулась девушка-инженер. В общем, я получил улучшение своего костюма. Хотя, этот пояс мог бы пройти и как отдельная экипировка. А пока, помощь Мей сейчас была не нужна. Она еще занимается некоторыми своими проектами и тестеры ей понадобятся только потом, когда закончит. А общительной компании она как раз предпочтет работу над очередной своей техномалышкой. Так что мы с девчонками сразу пошли на выход.